Добравшись со своими спутниками до Генуи и сев в галеру, он выехал и немного времени спустя достиг Акры, где пристал к другому войску христиан, в котором мало-помалу начались великие болезни и смертность. Пока она длилась, хитростью или удачей Саладина, только почти все спасшиеся христиане были им взяты без боя и распределены и посажены в тюрьмы по разным городам. В числе прочих был взят и мессер Торелло и посажен в тюрьму в Александрии. Не будучи известным никому и боясь, чтобы кто-нибудь не признал его, он, вынужденный необходимостью, занялся приручением птиц, на что он был большой мастер. Почему весть о нем дошла до Саладина, который, велев освободить его из тюрьмы, удержал его при себе в качестве сокольничего? Мессер Торелло, которого Саладин не называл иным именем, как христианин, и которого не узнавал, так же, как и тот его, жил душой в Павии и несколько раз пытался бежать. Но ему не удавалось. Вот почему, когда некие генуэзцы прибыли послами к Саладину для выкупа своих сограждан и уже намеревались возвратиться, он надумал написать своей жене, что он жив, и постарается, насколько возможно, скоро вернуться к ней. И чтобы она ожидала его, так он и сделал, и настоятельно упросил одного из послов, которого знал, устроить так, чтобы письмо попало в руки аббата Сан-Пьетро в Чьель-де-Оро, который был ему дядей. Пока мессер Торелло находился в таком положении, случилось однажды, что когда Саладин беседовал с ним о своих птицах, тот улыбнулся и сделал движение, на которое Саладин, еще находясь в его доме в Павии, обратил особое внимание. При этом движении Саладину вспомнился мессер Торелло. Он стал пристально всматриваться в него, и ему показалось, что это он и есть. Потому, оставив прежний разговор, он сказал ему: «Скажи мне, христианин, из какой ты страны Запада?» «Государь мой», — ответил мессер Торелло, — «я ломбардец из города, называемого Павией, человек бедный и низкого происхождения». Когда Саладин услышал это, то, почти уверившись в том, в чем сомневался, сказал себе радостно: «Господь дал мне случай доказать ему, как дорого мне было его гостеприимство». И, не сказав ему ничего, он велел разложить в одной комнате все свои одежды, повел его туда и промолвил: «Погляди-ка, христианин, нет ли среди этих платьев такого, которое ты когда-либо видел?» Мессер Торелло стал смотреть и заметил те, которые его жена подарила Саладину. Не предполагая, однако, что это были именно они, он все-таки сказал: «Государь мой, я не признаю ни одного. Правда, вот эти две одежды похожи на те, в которые я был когда-то одет вместе с тремя купцами, остановившимися в моем доме». Тогда Саладин, не будучи в состоянии удержаться далее, нежно обнял его, говоря: «Вы, мессер Торелло де Истрия! А я один из трех купцов, которым жена ваша дала эти платья. Теперь настало время упрочить вашу уверенность в том, каков мой товар, как, уезжая, я говорил вам, что может случиться». Услыхав это, мессер Торелло обрадовался, но и устыдился. Радовался тому, что принимал такого гостя, стыдился тому, что ему казалось, он бедно участвовал его. На это Саладин сказал: «Мессер Торелло, так как сам Бог послал вас ко мне, знаете, что теперь не я, а вы здесь хозяин». Оба радостно приветствовали друг друга, а Саладин, повелев его облечь в царственные одежды, вывел его к своим набольшим баронам, много говорил в похвалу его доблести и приказал, чтобы каждый, кому дорога милость его, чествовал его как его собственную особу, что каждый отныне и делал. Но более других — те два сеньора, которые были в его доме товарищами Саладина. Величие неожиданной славы, в какой очутился мессер Торелло, отвлекло немного его мысли от Ломбардии. тем более что он твердо был уверен, что письмо его дошло до дяди. В тот день, когда Саладин взял в плен стан и войско христиан, умер среди них и был погребен некий рыцарь из Прованса, неважный по достоинствам, которого звали мессер Торелло де Динис. Вот почему каждый из войска, где мессера Торелло де Истрия знали за его благородство, услыхав, что мессер Торелло скончался, подумали, что то был мессер Торелло де Истрия, а не Динис. Присоединившееся к тому взятие в плен не позволило разуверить заблуждавшихся. Потому многие итальянцы вернулись с этим известием, а между ними нашлись и такие самонадеянные, которые осмелились говорить, что видели его мертвым и были при погребении. Все это, дойдя до жены и родственников его, было причиной величайшей невыразимой печали не только для них, но для каждого, кто его знал. Долго было бы рассказывать, каковы и сколь велики были горе, печаль и слезы его жены, которая после нескольких месяцев постоянного горевания стала сетовать менее, когда за нее начали свататься многие из знаменитейших людей Ломбардии, а братья и родные принялись убеждать ее снова выйти замуж. В этом она много раз отказывала, с величайшим плачем, но, наконец, ей пришлось, вынужденной, поступить, как желали ее родные, с тем условием, что она останется, не выходя замуж, столько времени, сколько пообещала мессеру Торелло. Пока в Павии дела его жены находились в таком положении и оставалось, быть может, неделя до срока, когда она должна была выйти замуж, случилось однажды, что мессер Торелло встретил в Александрии человека, которого он видел, как он вместе с послами садился на галеру, шедшую в Геную. Потому, велев позвать его, он спросил, каково было их путешествие и когда они прибыли в Геную. На что тот ответил: «Господин мой, несчастное путешествие совершила галера, как то я слышал, на Крите, где остался, потому что поблизости Сицилии поднялся опасный северный ветер, отбросивший их к отмелям Берберии, и никто не спасся, и, между прочим, погибли там и оба моих брата». Мессер Торелло, поверив его словам, которые были вполне правдивы, вспомнив, что срок, испрошенный у жены, истекая через несколько дней, и рассчитав, что о его положении в Павии ничего не знают, был уверен, что жена его снова вышла замуж, и потому впал в такую печаль, что потерял охоту есть и слег в постель, решившись умереть. Когда Саладин, очень его любивший, услыхал о том, пришел к нему и после многих настоятельных просьб, узнав причину его печали и болезни, много порицал его, что он не сказал ему о том раньше, а затем попросил его успокоиться, уверяя, что если он его послушает, все устроится, что к назначенному сроку он будет в Павии. И он рассказал ему, как он это устроит. Мессер Торелло поверил словам Саладина и, наслышавшись много раз, что это возможно и часто делалось, начал бодриться и стал просить Саладина, чтобы он поторопился. Саладин приказал одному из своих некромантов, искусство которого уже испытал, чтобы он нашел способ перенести в одну ночь мессера Торелло на кровати в Павию, на что некромант отвечал, что все будет исполнено, но что для его же блага мессера Торелло надо усыпить. Устроив это, Саладин вернулся к мессеру Торелло и, найдя его твердо решившимся попасть, коли то возможно, в Павию к поставленному сроку, а если нет, то умереть, сказал ему так: «Мессер Торелло, если вы сердечно любите вашу жену и боитесь, как бы она ни стала женой другого, то видит Бог, я не могу вас порицать за это, так как изо всех когда-либо виденных мною женщин она та, чьи нравы, обычаи и умение держать себя, оставив в стороне красоту, которая есть не что иное, как бренный цветок, заслуживает, по моему мнению, наибольшей похвалы и любви».